Эпилог. Похороны были скромными. На них присутствовали только несколько человек, в том числе Мишка, Оксана и Зенон. Такова была воля покойного. Седьмой президент России в своем завещании написал, что на его похороны могут прийти только близкие родственники и специально указанные люди. Оказывается, большие, сильные мужчины могут быть очень уязвимыми. Президент очень болезненно пережил расставание с любимой женой. Лорелия объяснила ему, что они никогда не смогут не только встретиться, но и вообще узнать хоть что-то друг о друге. Змееволосые обитатели бурой планеты решили полностью закрыть свой мир от внешних контактов. «Понимаешь, милый, мы больше не имеем права так рисковать. Еще одной перезагрузки Вселенная просто не выдержит. Что дороже, судьба нашей Вселенной, миллиардов разумных существ или наше семейное счастье?» «Да, дорогая, ты, конечно, совершенно права. Нас двое, а разумных существ миллиарды. Но если бы только этого захотела, я остался бы с тобой, и будь что будет. Для меня одна твоя улыбка дороже судьбы целой Вселенной». Лорелия грустно покачала головой и молча растворилась в воздухе. Президент, который повидал на своем веку столько, что голова его полностью посидела уже к 30 годам, потерял сознание и рухнул на пол. Конечно, он сумел взять себя в руки. Президент добросовестно исполнял свои обязанности до тех пор, пока змееволосые не покинули Землю. После этого глава государства без объяснения причин воспользовался своим конституционным правом и ушел в отставку. На свою президентскую пенсию он купил небольшой домик в одном из городов, оставленных змееволосыми людьми. Почему он выбрал именно этот город? Может быть, потому что он назывался Лорелия. После отставки президент прожил еще 5 лет. С прессой он не общался, воспоминаний после себя не оставил. «А чего он умер? Ведь еще не старый мужчина», — поинтересовалась Оксана на похоронах. «Ты будешь удивлена, девочка, но умер он от любви. Сведения самые точные, из мира духов», — ответил ей Зенон. «Ах, как это печально и романтично!» Оксана искоса посмотрела на Мишку. Они недавно поженились, и Оксане было очень важно знать, способен ли ее молодой муж сгореть от любви. Ответа на этот вопрос Оксана так и не получила. С Мишкой они жили долго и счастливо. Через 3 года после свадьбы у них родилась дочка, Оля. Еще через 2 года сын. Его назвали Митей. Родители не любили рассказывать своим детям о своих приключениях. Митя с Олей терялись в догадках, за что их мама и папа получили ордена, которые хранятся в небольшой шкатулке, стоящей на столике в их спальне. Почему они ежегодно ходят на кладбище и возлагают цветы на могилу 7-го президента России? Почему папа часто рассматривает большой альбом с фотографиями, которые сделаны недавно космическим кораблем, вернувшимся из экспедиции к планете со странным названием «Бурая»? «Смотри, Олька, какая интересная штука спрятана на дереве!» Митя показал сестре на одну из фотографий. «Вон там, рядом с дуплом! Как будто голова женщины виднеется! И волосы у нее, как змеи!»